Дополнительная глава 2. Трио только для меня. Заметка автора. Эта глава имеет пометку 18+. Здесь встречаются эротические и откровенные сцены. Важно понимать, все происходящее в этой главе не отражает прямых чувств между персонажами. Участники сцены не испытывают романтической привязанности друг к другу. Они действуют ради главного героя. Сюжетное значение этой главы минимально. Основной акцент сделан на эмоциях и ощущениях героев в конкретной ситуации. Если подобный контент вам не интересен, главу можно пропустить. В следующей главе начало будет содержать краткий пересказ этих событий, 2-6 абзацев, без 18+, и сюжет продолжится без потери смысла. Конец заметки. «Спать — это, конечно, хорошо», — пробормотал я себе под нос. Слова прозвучали тише шепота, но этого хватило. Курьер у двери, прижавший к боку очередную коробку, дернул ухом, как лошадь на выстрел. Вот и все. Завтра весь дворец будет шептаться, что дочь императора сама объявила, где проведет ночь. Милена напряглась, будто вытянула клинок. «Я ее убью». Ольга посмотрела поверх очков заколки, спокойно, но не менее жестко. «Вместе». Я поднял ладонь, обрезая спор, пока он не перешел в действие. «Стоп, кто с кем и где, решим после бала». «И да», — я задержал взгляд на обеих. «Я все вспомнил. За те ночи нас будет ожидать разговор». Ольга отвела глаза, Милена прикусила губу. Злата вспыхнула мгновенно, краснея от ключиц до ушей. Она-то понимала, что речь не про нее, но именно поэтому ощущала себя третьей лишней. Или первой лишней. Впрочем, для меня это лишь стало поводом двинуться дальше. Я шагнул к двери. «Курьеры! Все от князя Оболенского и от остальных из 13 уже занесли?» «Да, барон!» — отозвался старший, кивнув. «Отлично. Все прочие дары оставляйте у двери. Внутрь больше никто не заходит. Передавайте так всем!» Дверь моментально закрылась. Я повернулся и оглядел троицу. «Роли распределим сразу. Злата!» — я посмотрел на нее прямо. «Ты знаешь фамилии, гербы, тонкости. Это твоя зона. Нам нельзя облажаться и выйти в платье, которое вызовет ненужный скандал. Так что ты отбираешь то, что можно носить. Все лишнее без разговора в сторону. Раз уж ты решила сегодня объявить всему дворцу, где проведешь ночь, то помоги мне хотя бы в этом». Она фыркнула, но подбородок дернулся вверх, знак того, что спорить не будет. «Милена», — продолжил я, — «фасоны и силуэты. Ты смотришь, как сидит, как двигается. Да или нет, быстро, нет в угол. Ольга, камни и металл. На вкус, не на счет граней. Решение простое, берем или убираем». Обе кивнули. Они втроем подняли первые коробки. Милена и Ольга показывали, Злата решала. Получилась своеобразная конвейерная лента. Платье, взгляд, да или нет. Серьги, можно. Браслет в угол. Пара туфель, берем. Разница в подходах чувствовалась сразу. Милена и Ольга относились к каждой вещи осторожно. Аккуратно разворачивали ткань, проверяли застежки, любовались камнями хотя бы секунду. Даже отбрасывая вариант, они складывали его бережно, как будто боялись задеть дарителя. Злата наоборот. Она могла поймать герб одним взглядом, прищуриться и бросить платье в сторону так, словно оно ей мешало. Нет, фу, убрать! Никаких сантиментов. Для нее все эти коробки были не драгоценностями, а мусором, от которого нужно расчистить проход. Богатство приучает не жалеть. Коробки летели в угол, шуршали ткани, мелькали украшения. И постепенно я заметил, этот хаос складывается в ритм. Милена все быстрее отсеивала ненужные силуэты. Ольга быстрее решала по камням, Злата не сбивалась с да и нет. Все это собиралось в один поток. И именно этот поток нужно было удержать. «Хорошо», — сказал я, когда первый десяток коробок оказался распределен. «Сортировку закрыли. Дальше примерка». Ольга первой сорвала с себя платье. Черное кружево на бедрах сразу поймало мой взгляд. Не то чтобы она демонстративно позировала, но каждый ее жест был слишком плавным, слишком медленным, чтобы это было случайно. Она потянулась к коробке на полу, выгнулась, и в этот момент ее грудь тяжело дрогнула в такт движению. Волосы упали вперед, закрывая лицо, и все внимание оставалось на теле. Она знала, что делает, и знала, что я смотрю. Милена не дала ей остаться единственной звездой. Красные стринги мелькнули огнем, когда она стянула ткань вниз и шагнула из платья, встала к зеркалу, отвела плечи назад, поправила волосы, и ее рука скользнула вниз, будто проверяя, как сидит белье на бедре. Подтянула ленту чуть выше, чем нужно, и в этот момент ее взгляд скосился ко мне, я тоже умею. Злата дольше всех держалась в стороне. Молнию расстегнула машинально, ткань сползла к ногам, и только тогда она осознала, что стоит почти голая. Белые трусики, простые, девичьи, закрывающие больше, чем нужно, делали ее еще более откровенной на фоне кружев и шелка соперниц. Она поймала мой взгляд и вся вспыхнула от груди до шеи. Секунда, и слово «выйди» было готово сорваться, но Милена уже примеряла туфли, Ольга застегивала ожерелье, и Злата просто стиснула зубы. «Не уступлю», — подняла руки, взяла новое платье, будто бы это все нормально. «Милена, тебе идет этот крой?» — сказал я, чтобы они слышали мой голос, а не только свои мысли. «Но можешь примерить еще». Она усмехнулась и стянула платье так, что на секунду оказалась спиной ко мне, полностью открытой. Плечи, лопатки, поясница и тонкая линия красного исчезает под изгибом. «Ольга, помоги ей с ожерельем», — добавил я. Ольга подошла не сзади, как было бы логично, а спереди. Подняла цепочку, обвела ее вокруг шеи Милены, и их груди мягко соприкоснулись. На секунду они будто замерли в этой позе. Взгляд в глаза, дыхание ближе, чем следовало. Замок щелкнул, но ни одна не торопилась отстраняться. Я почувствовал, что у меня закололо в висках. Если мы даже опоздаем, ради такого можно и опоздать. Злата, видя это, замерла. В глазах ревность и решимость. Она резко отложила платье и подняла другой чехол, открыв коробку с бельем. «Эти трусики будут видны», — сказала она. И голос дрогнул, но в нем было больше упрямства, чем смущения. «Возьму другие. От князя». Она достала комплект кружевного белья. Белое осталось у ее ног, на смену пришло голубое, прозрачное, с тонкими лентами по бокам. И Злата, краснея так, что уши горели, все же шагнула вперед и начала переодеваться прямо перед ними. Ольга подняла бровь, Милена фыркнула, но обе смотрели. Я тоже. Когда Злата подтянула новое белье, оно сидело так, что в одно мгновение она перестала быть невинной младшей. В этот момент баланс изменился, и я увидел в ее глазах то самое «я не хуже, я не проиграю». Злата подняла планку, и все это знали. Ее упрямый жест сменить простое белое белье на кружево не был случайностью. Она бросила вызов, и вызов был принят. Ольга первая уловила момент. Я видел, как она поймала мой взгляд, задержанный на Злате. Уголки ее губ дрогнули. Не улыбка, а вызов. «Смотри на нас, сравни, мы тоже умеем». Она не спешила. Сняла платье одним плавным движением, как будто сбрасывала оковы. Черное кружево вспыхнуло на ее теле. Тонкие линии подчеркивали бедра, живот. Она сделала вид, что ищет среди коробок что-то нужное, и достала из футляра ожерелье. Металл заискрился в свете лампы, словно нарочно привлекая внимание. «Милена». Ее голос прозвучал мягко, почти небрежно, но в нем чувствовалось жало. «Поможешь застегнуть? Спереди удобнее». Я сразу понял, это не просьба, это был ход. Милена шагнула ближе. Она выглядела так, будто сомневается, но на самом деле ее глаза выдавали азарт. Она уже знала, во что ввязывалась. Приняла вызов и двинулась вперед. В руках ожерелье, серебро чуть звякнуло. Я видел, как они встретились у самого края дивана. Ольга стояла, слегка выгнувшись вперед, будто нарочно подставляя грудь. Милена подняла ожерелье, потянулась к застежке, и каблук предательски соскользнул с ковра. Короткий вскрик сорвался у нее с губ. Тело качнулось, ожерелье выскользнуло из пальцев, и в следующую секунду они обе рухнули на мягкие подушки. Я даже не успел моргнуть. Ольга оказалась под Миленой, лицом к лицу, грудь к груди. Их тела соприкоснулись слишком плотно, чтобы назвать это неловкостью. Черное и красное кружево переплелось. Линии бедер заскользили друг по другу. Волосы Ольги рассыпались по лицу Милены, щекоча щеку и губы. Ожерелье упало между ними. Холодный металл коснулся голой кожи. Они замерли. На секунду показалось, что время остановилось. Их дыхание смешалось. Губы оказались так близко, что оставалось меньше пальца до поцелуя. И в этой неподвижности было больше откровенности, чем в любом движении. Они лежали, переплетенные, грудь к груди, дыхание к дыханию. Между ними, прямо на мягких подушках дивана, блеснуло ожерелье. Серебро прохладой коснулось кожи, и я видел, как Ольга подняла руку, будто собираясь его убрать. На секунду все выглядело невинно, просто случайность, просто неудачный шаг и падение. Но потом ее глаза встретились с моими. В этот миг она задержала руку не на металле, а выше, на линии бедер Милены. Кончики пальцев коснулись ткани трусиков и легли на кожу, где прикосновение уже не казалось случайным. Милена вздрогнула, но не отпрянула. Она будто поняла вызов. Ее ладонь двинулась навстречу и легла прямо на грудь Ольги. Пальцы сомкнулись на упругом изгибе, сжали, и теперь их тела соприкасались уже не только бедрами, но и там, где любое касание обжигает сильнее слов. Они были почти обнаженные, без лифчиков, только в трусиках. И с каждой секундой движения становились чуть смелее. Еще не процесс, но уже больше, чем игра. Их дыхание срывалось, волосы падали вниз. Я поймал себя на мысли. Ну, если они решили поиграть. Платье и украшения мы уже выбрали. 5-10 минут у нас есть. А если даже и опоздаем, ради такого можно и опоздать. И именно в этот момент Злата шагнула вперед. Она поняла, что внимание полностью ушло к ним, и ее упрямство не позволило остаться в стороне. Белое белье она уже сменила на голубое кружево, но этого оказалось мало. Она собиралась войти в эту игру. И я понял, что ее шаг станет еще одним витком этой безумной сцены. Я уже видел, что между Миленой и Ольгой случайность исчезла. Там было слишком много намерения, слишком много огня. И именно в этот момент голос Златы прорезал воздух. «Девочки, давайте помогу подняться!» Она шагнула ближе. Каблук также соскользнул, и она рухнула на диван, врезавшись в них. Что же это за место такое волшебное? Большой диван принял всех троих, но положение вышло странным и слишком откровенным. Злата упала животом на подушке, грудью прямо на лицо Ольги. Ее голубое кружево вспыхнуло перед глазами, а мягкая упругая грудь оказалась так близко, что Ольга даже не успела вдохнуть. На миг воцарилась тишина. А потом Ольга, даже не раздумывая, подняла руки и коснулась ее груди. Пальцы легли прямо на нежную плоть, сжали сильнее. Она понимала, зачем Злата оказалась здесь. Понимала, что я смотрю. И сделала именно то, что я хотел увидеть. Злата не останавливалась. Ее тело дернулось, но она осталась прижатой к дивану. В ее глазах был вызов. «Я не уступлю». Милена, оказавшаяся сверху, тоже уловила этот момент. Она провела ладонью по боку Златы, скользнула ниже к линии кружева, задержалась. И теперь на диване уже не было случайности. Я видел каждое движение. Ольга лежала на спине в полоборота ко мне. Волосы рассыпались веером по подушке. Милена нависла сверху, держась коленом за край дивана, грудью к груди, теплым весом, который не давил, фиксировал. Злата упала сбоку, животом на мягкое сиденье, плечом ко мне. Ее бедро вытянулось вдоль, шпилька блеснула и стихла. На миг все трое замерли, дыхание в один ритм. Потом картинка сдвинулась. Ольга первой потянулась к Злате. Ладони легли на талию, затем выше, по ребрам, к округлости, где тонкое кружево только подчеркивало форму. Движения были неторопливыми, уверенными, как будто она репетировала их много раз, только не вслух. Губы Ольги коснулись кожи, коротко и горячо. Поцелуй под ключицей, едва заметная дорожка вверх. И Злата дрогнула всем телом, но не отстранилась. Лишь глубже вдохнула и резко подняла на меня глаза. «Смотри». Милена, удерживая себя на локте, наклонилась к Ольге со своей стороны. Ее губы нашли шею, несколько коротких поцелуев в ямочку, где пульс стучит ближе к коже, и Ольга выгнулась, подставляя горло. Правая ладонь Милены обрисовала бок Ольги, от ребер к талии и чуть ниже, там, где тонкая полоска ткани держит форму бедер. Большой палец сделал крошечную дугу, как проверка, не слишком ли быстро стучит сердце. «Если девочки хотят развлечь своего жениха, что ж, я не против». Ольга перевела одну руку по внешней стороне бедра Златы, от колена и выше, к тонкому краю кружева, и остановилась. Не вторгалась, не торопилась. Просто держала ладонь там, где тепло, и слегка давила пальцами, будто рисовала невидимую окружность. Вторая ладонь осталась сверху, на груди. Мягко сжала, отпустила и вновь вернулась, уже смелее. Губы Ольги нашли вершину этой округлости. Задержались, вдохнули тепло. Злата выдохнула сдавленно и на секунду прикусила губу, но снова посмотрела на меня. «Видишь?» Милена поняла ритм. Ее поцелуи на Ольге стали глубже и медленнее. Она сместила ладонь чуть выше, туда, где у каждой женщины живет собственная гордость. И Ольга ответила телом, выгнулась в ладонь, без слов разрешая продолжать. Свободной рукой Милена поддержала Злату под плечи, чтобы та не сползла. И вышло так, что пальцы скользнули по лопатке, затем по изгибу вниз, к тонкой перемычке кружева. Касание задержалось на долю секунды, ровно настолько, чтобы стало ясно. Это не случайность. Картина держалась в балансе. Ольга — база, Милена сверху по диагонали, Злата — сбоку полулежа. Одна шпилька упирается в ткань дивана, другая едва касается пола. Никто никому не мешает. Наоборот, каждый жест другого находит продолжение. Ольга окончательно приняла роль ведущей. Она повела Злату ближе к себе, чуть потянула за талию, и та на полладони сместилась, позволив удобнее лечь. Кружево на Злате натянулось и стало еще тоньше, на грани исчезновения. Ольга подарила ей еще один короткий поцелуй, затем второй, уже смелее, и я увидел, как Злата зажмурилась, словно впитывая тепло губ. Это да без слов. Милена тем временем работала с Ольгой, и работала филигранно. Пальцы нащупали приоритеты. Линия ключицы, от которой сердце всегда бьется громче, верх границы ткани, где кожа особенно чувствительная. И, наконец, та точка, где дыхание срывается само. Ольга не играла в стойкость. Она дышала быстро, но ровно, подавая Милене ровно столько обратной связи, сколько нужно, чтобы ритм держался точным. Они все трое периодически смотрели на меня, не вместе, по очереди, как будто передавали очередь вниманию. Теперь я, теперь она, теперь третья. И всякий раз, когда какая-то из них ловила мой взгляд, жест становился смелее. Поцелуй длиннее, ладонь тяжелее, рисунок пальцев шире. Злата быстро перестала сдерживаться и начала отвечать. Сначала осторожно, положила ладонь на плечо Милены, будто просто держится. Затем сместила ее ниже, на спину, провела по линии позвоночника до тонкой перемычки кружева. И там задержалась. Милена едва заметно выгнулась, принимая касание. И Злата позволила себе еще полшага. Второй ладонью нащупала бедро Ольги, внутреннюю сторону, где ткань натягивается сильнее всего, и остановилась, только слегка двигая пальцами, почти не касаясь. Никаких резких движений, чистая выверенная чувственность. Мне нравилось, как они держали логику. Никакой суеты, Никаких сломанных поз. Простые понятные траектории. От плеча вниз, от талии вверх, по дуге, по касательной. Как линия, проведенная без линейки, но твердой рукой. Ольга сместилась ниже плечом, чтобы освободить Милене доступ к шее, и при этом не отпустила Злату. Пальцы Ольги на бедре чуть сильнее сжали край кружева, не снимая, не двигая, просто обещая. Злата ответила коротким «М». И этого было достаточно, чтобы я понял, она уже не просто в теме, она в ритме. Милена, поймав взгляд, который я нечаянно задержал на ее профиле, подарила мне свой ответ. Поцеловала Ольгу под ухом, опустилась ниже, сдвинула ладонью тонкую ткань на ширину дыхания и вернула обратно, будто извиняясь за дерзость, хотя извинений не было. Ольга улыбнулась уголком губ и, не поднимая головы, протянула пальцы, нашла на спине Милены ту же точку, где секунду назад держалась Злата, и провела вниз в том же темпе. Ритм сложился. Я видел, как менялись роли, без слов. Когда Ольге нужно было вдохнуть и собраться, Милена забирала на себя внимание, добавляя глубины поцелуем. Когда у Милены на секунду дрогнула опора, Злата поддержала ее под поясницей, и при этом ладонь осталась там, где тепло, так что это стало еще одним жестом. Когда Злата слишком медлила, Ольга тянула ее к себе, задавая скорость. В комнате становилось жарче. Не из-за ламп, из-за защиты, которая таяла на коже. На скулах выступил легкий румянец, волосы липли к шее, на ключицах блестели крошечные искорки пота. Соски у всех троих набухли и напряглись. Да, можно было перечислять технически, но я и так видел главное. Они делали это для меня. Не ради друг друга, ради моего взгляда, моей реакции, моего выбора на сегодня. Ольга, наконец, отпустила грудь Златы, только за тем, чтобы тут же вернуться к ней щекой. Она провела ее по коже, как бархатом, и на миг задержала губы там, где уже сама оставила след. Злата рассмеялась, негромко, тепло, и скользнула ладонью к Ольге на поясницу, ближе к линии тонкой ткани. Милена подняла голову, поймала мой взгляд и, не отводя глаз, слегка прикусила низ шеи Ольги, там, где у нее всегда включается ток. Ольга дернулась, не от боли, от нашли. И снова вытянулась дугой, подставляя себя обеим сразу. Я позволил себе короткую мысль. Так и должно работать. Задал тон, и дальше механизм сам находит частоту. Синхронизация не фокус, если людям дать правильный ритм. Они продолжали. Плавно, но все смелее. Пальцы Ольги снова вернулись к краю голубого кружева Златы. Не под него, а вдоль. И пошли вверх по внутренней дуге бедра. Ладонь Милены на груди Ольги стала глубже, тяжелее. Злата, чувствуя, что ее очередь блеснуть, опустила губы на ключицу Милены и медленно повела их к центру, туда, где тепло собирается быстрее всего. Я видел, как каждая из них время от времени проверяет. Смотришь? И каждый раз, когда я намеренно задерживал взгляд на одной, две другие не исчезали, они подыгрывали. Если я смотрел на Злату, Ольга подчеркивала ее линию, Милена открывала доступ к ее шее. Если на Ольгу, Злата держала ее грудь, а Милена поднимала ей подбородок поцелуем, чтобы картина стала яснее. Если на Милену, Ольга и Злата работали руками так, чтобы ее профиль и ее дыхание были в центре внимания. Это была уже не примерка и не случайное падение. Это была выстроенная сцена на грани, без грязи, без лишних слов, без того, что заставляет стыдиться. Только тепло, кожа, дыхание, кружево, которое все еще оставалось на месте, и три разные женские манеры, сложившиеся в один общий темп. Они сами почувствовали момент, когда рисунок позы исчерпал себя. Ничего не сказали, просто дыхание стало иначе считаться. И я понял. Сейчас все перестроится. Злата двинулась первой. Она оттолкнулась ладонями от спинки дивана, скользнула коленом по обивке и, не теряя контакта с Ольгой, перешла выше. Села ей на грудь, постояла миг, словно проверяя равновесие, и еще поднялась вперед, пока ее кружево не оказалось прямо над лицом. Это выглядело не как импульс, а как решение, упрямая, я не проиграю. Ольга встретила ее без тени сопротивления. Легкое движение подбородка. Руки уходят по талии вверх. Одна фиксирует, другая гладит. Ладонь обрисовала линию, где кружево держит форму. Не рывком, нет. И тонкая лента дрогнула, уступая. Ткань двинулась на ширину дыхания. Аккуратно, как если бы попросили «постой здесь, мы сейчас вернем». И в ту же секунду губы Ольги нашли там тепло. Злата выдохнула коротко и глухо, выгнулась дугой, пальцы сами вцепились в край спинки. Милена не дала ритму провалиться. Опираясь локтем рядом с бедром Ольги, она скользнула ниже, по животу, по тонкой дорожке до резинки и уже не останавливалась на границе. Ее пальцы легко сдвинули ткань в сторону, так что больше нечего было прятать. И губы легли туда, где кожа сразу отвечает. Ольга дернулась, не от внезапности, от узнаваемого тока, и раскрылась навстречу. Ее колени чуть разошлись, давая Милене место и право. Композиция зафиксировалась. Ольга в центре, на спине. Волосы разметались по подушке, взгляд открыт. Злата сверху, колени по обе стороны головы Ольги, кружево сдвинуто, дыхание сбивается на каждом еще. Милена, снизу, между бедер Ольги, удерживает ладонями и задает ритм, который уже невозможно спутать ни с чем. Каждая фраза тела адресована прямо в мой зрачок. Злата поймала мой взгляд и, словно отвечая, чуть сильнее подалась вперед. Ольга приняла этот вес, не отводя губ. Руки у нее работали уверенно. Одна держала Злату за талию, вторая потрогала, словно проверяя, все ли точно так, как нужно, и вернулась к работе. Движения стали медленнее, точнее, глубже. И в комнате стало горячее, чем минутой раньше. Милена, казалось, знала все точки Ольги лучше меня. Или просто слышала ее дыхание точнее. Она играла темпом, то замедлялась до едва заметного касания, то ускорялась, как удар сердца после короткого бега. Пальцы у нее работали как фиксаторы, ладони держали бедра от лишней дрожи, и я понял, почему Ольга сейчас эпицентр. На ней сходились сразу два фронта, и оба добивались моего внимания. Взгляды шевелили картину. Когда я задерживал глаза на Злате, она выгибалась сильнее, смещала колени на ширину ладони, чтобы Ольге было удобнее, и еще смелее отпускала кружево в сторону. Когда я переводил взгляд на Милену, та встречала меня поднятыми на миг глазами и в этот же миг давала Ольге ровно тот импульс, который гарантированно забирал у нее голос. А если я смотрел на Ольгу, две другие вдруг оказывались внимательными к ее лицу. Злата скользила ладонью по щеке, Милена целовала кожу чуть выше, чем секунду назад, чтобы я видел выражение, не только движение. Угол света делал кожу как будто влажной, не от ламп, от дыхания. На ключицах блестели маленькие искры, как росинки. Соски у всех троих стояли остро, будто на холоде, но холодом здесь и не пахло, наоборот, из воздуха медленно выпаривалась сдержанность. Ольга, наконец, позволила себе звук. Короткий, сорвавшийся, не похожий на слова. Это был звук женщины, которой сейчас хорошо. После этого она подняла глаза на меня так, как поднимают их, когда уже не пытаются выиграть, хотят, чтобы выбрали. В этом взгляде не было покорности. Там было «смотри». Злата пошла дальше. Она перестала держать спинку дивана, положила ладони на свои колени, шире поставила стопы, давая Ольге чуть больше свободы. Лента кружева и так уже держалась только на честном слове. Теперь она и вовсе стала лишь меткой, подчеркивающей откровенность. Ольга не спешила. Она работала медленно, как с драгоценностью, которую распаковывают без спешки, чтобы каждую деталь посмотреть, запомнить и сохранить в памяти. Злата зажмурилась, улыбнулась уголками губ. Та самая маленькая победная улыбка упрямой девочки. И резко вдохнула, когда Ольга изменила угол. Милена прибавила огня снизу. И я почти физически услышал, как сцена встала на одну волю. Ольга перестала держаться и отдалась движению. Спина прогнулась, пальцы уцепились в колени Златы, не чтобы оттолкнуть, чтобы притянуть. Эти полсекунды честности дороги, их невозможно сыграть. И Злата это почувствовала. Она дрожала на каждом втором вдохе, и каждые 3-4 движения бросала на меня взгляд, быстрый, торопливый, но точно в центр. Я отметил для себя две вещи. Первое время. Мы уже перелезали через разумный предел, но мысль «опоздаем» не звучала предупреждением. Звучала как констанция, на которую никто не собирается реагировать. Вторая синхронизация. Ее не придумать и не напечатать. Ее можно только уметь ловить всем телом. И они это делали. Милена подняла голову, не чтобы остановиться, чтобы увидеть лицо Ольги. И увидела то самое выражение, ради которого стоит позволить сцене дойти почти до края. Она наклонилась выше, провела губами по животу, задержалась у тонкой дорожки и снова вернулась туда, где нужна была больше всего. Пальцы ее на внутренней стороне бедра работали как якоря, не пускают улететь раньше времени, но и не держат слишком жестко. Я смотрел на Злату, и она, словно прочитав, сделала еще одно смелое движение. Чуть сместила таз, так чтобы Ольге было проще держать ритм и воздух. Это был взрослый жест, не демонстративный, а функциональный. В нем не было кокетства. Там была забота о чужом хорошо. Я запомнил это отдельно. Таких жестов обычно не ждешь от тех, кто впервые оказался в подобной игре. Секунда, и я понял. Если оставить их в этой позе еще чуть-чуть, финал придет сам. А нам нужно было сохранить край, а не перейти через него. И да, упрямо, успеть на бал, даже если уже поздно. «Дальше», — сказал я негромко, — «не команда, точка». Трое услышали. Перестройка пошла без слов. Злата все еще дрожа откатилась на бок и сползла чуть ниже, освобождая Ольге воздух и взгляд. Милена поднялась коленями на диван и заняла ее место над Ольгой, не полностью, а так, чтобы одна ладонь у нее осталась на бедре, вторая на животе. Ольга, поймав идею, приподнялась на локтях и потянулась к Злате. Теперь уже ее очередь была сверху, но в другом, более бережном смысле. Ткань там, и там так и осталась сдвинутой. Смысл снимать исчез. Они очень ясно показали мне то, что хотели показать. Настолько ясно, что я почувствовал, как сам вцепился пальцами в подлокотник, хотя ни разу этого не делал. В новый рисунок каждая вошла как будто в давно выученную партию. Ольга взяла Злату за талию и потянула к себе, выбирая удобный угол. Ей нужно было видеть лицо, не только держать тело. Милена наклонилась к груди Ольги, и ее поцелуи стали почти медитативными. Неторопливые, длинные, с задержками в тех точках, где Ольга уже знает. Разница между «знает» и «любит» — одна секунда. Милена давала обе. Злата, все еще не до конца вернув дыхание, послушно подалась. И тут же ответила, как только смогла. Ладони у нее легли на бока Ольги, сжали их, пальцы спустились ниже, там, где тепло поднимается быстрее всего. Ольга закрыла глаза и выдохнула с тем самым звуком, после которого вопросы «кого выберешь» звучат не вызовом, а обещанием. Дальше они работали втроем, как хорошо собранный механизм. Если я смотрел на Милену, две другие открывали ей пространство. Плечо, горло, грудь Ольги, чтобы я видел, как она делает свое дело. Если на Ольгу, Злата принимала ее лицо в ладони, Милена показывала профиль, и я читал каждую микродрожь. Если на Злату, Ольга подчеркивала ее линию, Милена служила фоном, который не гасит, а дает масштаб. Где-то здесь я понял, что на грани не фигура речи. Они действительно шли по самому краю, полное обнажение без снятия. Поцелуи там, где их редко кто видит. Ритм. Тот самый, после которого не думают, а делают. И все это чисто, красиво, без грязного нажима. Только дыхание, кожа, кружево, которое теперь служило не одеждой, а рамкой картины. Я не вмешивался. Дыхание, кожа, кружево. Все это склеилось в один теплый шум. И у меня, наконец, получилось просто смотреть. Они делали это для меня, не друг для друга, не ради злости и не ради победы, ради моего взгляда. В какой-то момент я все-таки глянул на часы. Лишь миг, привычка, не больше. Но этого мимолетного жеста хватило. Ольга поймала отражение циферблата в моих глазах и еле заметно кивнула Милене. Та ответила таким же едва заметным жестом. Ладонь задержалась у Златы на талии, словно ставя мягкую точку. Темп сам собой пошел на убыль. Не обрыв, плавное затухание. Поцелуи стали короче, ладони легче. Злата первая отстранилась на полладони, будто возвращая себе воздух, и виновато по девичьи улыбнулась мне, мол, мы знаем, что пора. Ольга провела щекой по ее коже, последний штрих, как подпись на картине, и отпустила. Милена скользнула взглядом между нами всеми и, не говоря ни слова, помогла Злате сесть ровнее. Мысль «опоздаем» в комнате прозвучала без звука, но ее услышали все. И это было правильно. Они поднялись почти одновременно. На секунду будто стало неловко от собственной смелости. Та самая послевкусная тишина, в которой не хочется разрушать хрупкость момента словами. Я только кивнул, увидел. Дальше — бал. Злата первая нашла голос, уже деловой. «Нам нужен вечерний макияж. И волосы». Она распахнула дверь и коротко сказала в коридор. «Визажистов и парикмахеров сюда, срочно!» Шальная императрица. Ответ пришел быстро. Минут через пять влетела небольшая бригада, 6 человек, по 2 на каждую. Без придворной напыщенности, просто профессионалы с чемоданчиками. В комнате быстро расставили свет, разложили кисти, спрей, щипцы. Никто не задавал вопросов, что тут было. В столице ценят умение не видеть лишнего. Дальше все пошло в новом ритме, не в ускоренном, а рабочем. Зеркала под углом, клипсы на пряди, тон, коррекция, легкий контур. Ольга закрыла глаза и позволила мастеру выровнять тон кожи до фарфоровой гладкости. Милене подчеркнули скулы и спрятали упрямую прядь в собранный высокий хвост. Злате уложили волосы мягкими волнами, которые держали форму и не кричали о себе. Я впервые за вечер понял, насколько уверенно они умеют переключаться. Еще миг назад искры, а сейчас чистая дисциплина красоты. Украшения легли на свои места так, будто изначально были созданы именно под эти лица. Ольга примерила серьги, мастер подал зеркало, и она, не открывая глаз, только кивнула: «Оставляем». Милене пристегнули тонкое колье, и образ сразу собрался. Злате подправили линию бровей, чуть темнее ресницы, и в отражении появилась та самая императорская дочь, но уже моя невеста, не просто титул. С духами они возились дольше, чем с камнями. И правильно. Я наблюдал, как Ольга выбирает между 2 флаконами. Один слишком сладкий, другой слишком умный. В итоге она остановилась на том, где цитрус тонко уходил в древесный шлейф. Милена взяла что-то сухое, пряное. Запах шафрана и теплой кожи, который не спорит с клинком на поясе, которого сегодня, конечно, не будет. Злата долго нюхала крышечку, потом едва коснулась запястья пудровым оттенком, очень сдержанным, очень взрослым. И я понял, что это тоже было решение — не переигрывать. Где-то между пудрой и тушью в комнату снова заглянули курьеры, осторожно, на полшага. Злата одним взглядом отправила их обратно. Все, что нужно, уже здесь. Мы действительно сделали ставку на вещи Оболенского и несколько нейтральных штрихов от великих. Без риска и без лишних реверансов. Оставшиеся аккуратно сдвинули к стене, заберут после. Я поймал еще один живой момент, за который люблю такие мирные сборы. Милена уже с полуготовой прической поймала Ольгу за локоть и молча помогла ей застегнуть сложную застежку на спине, просто потому что так быстрее. Ольга в ответ без слов поправила Злате тонкую ленту на платье, в том самом месте, где она могла бы некрасиво заломиться на фото. Никаких соперниц, только странное сестринство троих, которые еще 10 минут назад вели свой тихий бой за мой взгляд. Ритм не распался, просто сменил жанр. Теперь в нем щелкали кисточки, звенели тонкие цепочки, шуршали чехлы. Комната постепенно переставала быть теплой и становилась официальной. В этом тоже был кайф, видеть, как огонь собирают в форму, а не тушат. «Губы спокойнее», попросила Злата у визажиста, и та поняла с полуслова. Ольга, глянув на меня в зеркало, едва уловимо улыбнулась. Шутки кончились, началась работа. Милена сверилась с часами, впервые за весь вечер не на моих, а на своих. И тихо выдохнула. Успеваем. Флаконы закрылись, кисти уехали в чехлы. Визажисты и парикмахеры, как и пришли, быстро и ненавязчиво исчезли за дверью, оставив после себя только ровный свет и запах чистоты, в котором еле слышно прятались цитрус, специи и пудровая теплота. Они встали рядом, не строем, а как в витрине, где каждая вещь на своем месте и не кричит на соседку. Я ничего не сказал, и не нужно было. Три женщины, три разных темперамента и один общий взгляд на меня. «Пора?» Я кивнул. На секунду позволил себе запомнить их такими, еще до лестниц, журналистов и музыки. Таким моментам редко дают пожить дольше шага к двери. «Пойдем», — сказал я уже обычным голосом. И это был не приказ, а самое простое приглашение на вечер, в котором, кажется, нам действительно будет что вспомнить.